Конечно, все, что он изрекает, тебе кажется умным и замечательным. Тем более, что в большинстве случаев это так и есть. Приятно все-таки, что он и дальше будет таким. Будет жить. Как-то там кровотечение, если моча. Она смотрит куда-то в пространство и, наверное, видит своего тогдашнего Сашу. Думаю, что он меня тоже любил в то время. Не так, конечно, как я, но все же. Мне и того было достаточно. Был почти медовый месяц. Я стала читать книги по кибернетике, заниматься математикой, старалась быть достойной Саши. Он выбрал мне тему для работы «Психология эстетического восприятия в представлениях кибернетики». Название какое-то несуразное, но суть в том, чтобы распространить гипотезу Саши на представление о теории искусства. Я увлечена этой работой и сейчас. Но все-таки я женщина, я отдала бы все за то, чтобы быть его женой, растить детей и гладить ему рубашки. Возможно, надоело бы быстро, не знаю. Я думаю, конечно, быстро бы надоело. Вы, наши советские женщины, даже не представляете, какие огромные успехи вы сделали. И как вы неизмеримо умнее и интереснее женщин с Запада. Зачем, например, моей жене работать? Прислуги нет, масса дел, а она из клиники приходит позднее меня. Устает, ругается, но перейти на легкую работу ни за что. Неинтересно, видите ли. Правильно делает. Молодец. Умом я сразу понимала, что любовь моя безнадежна. Умом, да, а сердце верило. Воображала семейную жизнь, будто произошли какие-то катастрофы, и его жена куда-то исчезла. Всякие картины были, в том числе и жестокие. А потом тряхнешь головой, чтобы все рассыпалось. Дура! Одно время мне казалось, что он меня любит. Я познакомила его с некоторыми моими друзьями и вижу, ревнует, обрадовалась. Но Саше они, мои друзья, не понравились. Помню, сказал, мелочь. Может, я допустила ошибку? Не знаю. Замолчала. Грустная. Я тоже молчу. Прошла минута. Ирина Николаевна, может быть, да расскажете? Махнула рукой. Очень выразительны могут быть жесты. Голос с надрывом, как у хорошей артистки. Нечего досказывать. Подождала и решила все-таки продолжать. Недолго мы были счастливы, если это можно назвать счастьем. Краденое счастье. Вы понимаете? Ассоциации, воспоминания. Понимаю. Я не могла за ним угнаться, хотя старалась, читала. Стала замечать, что он молчит и думает о другом. Я ведь люблю поговорить, но иногда внезапно остановлюсь и вижу не то. Смотрит куда-то в пространство. Моментально заметит и снова ласковый, внимательный. Но я все понимаю, думаю, уходит. Знаете, во сне так бывает. Кто-то бесконечно дорогой удаляется, начинает таять, а ты бежишь и руки протягиваешь, кричишь. Ушел. Падаешь в изнеможении, с плачами, просыпаешься. Потом долго ходишь под впечатлением сна. Вот так и я сейчас. Только уж не проснусь. Вздохнула. Я молчу. Что скажу? Не выработалась у меня профессиональная привычка утешать убитых горем родственников. Мне их очень жаль, но слова я нахожу с трудом. А она продолжает. Собственно,